Глава третья. Нельзя садиться к незнакомым дяденькам в машину. Елена. Прошу в карету. Чудовище распахивает заднюю дверь авто, приглашая нас внутрь. Мама, идем. Тянет меня к белой иномарке ожившая дочь. От плохого настроения у ребенка не осталось и следа. А о собаке, кошке, хомяке она мгновенно забыла. И я пока не понимаю, хорошо это или плохо. Каждой клеточкой одеревеневшего тела чувствую, как владелец авто сканирует меня сквозь стекла зеркальных очков. Почему я, как назло, сегодня забыла свои солнцезащитные очки? Почему сейчас приходится прятать растерянный взгляд, смотря себе под ноги, лишь бы не пялиться на чудовище? Марина, так нельзя. Дергаю ее за руку, чтобы приструнить. Нельзя садиться к незнакомым дяденькам в машину. Особенно к чудовищу, которому ничего не стоит поцеловать незнакомую женщину на виду у всех и свести ее бабочек с ума. «Мама Лена!» — кряхтит Маринка рывками, дергая меня вперед так, что я вынуждена делать крохотные шажки в сторону белого авто. «Мы же с ним только что познакомились в кафе. Ты что, забыла? Или не узнала его? Это же чудовище! Это с ним! Ты целовалась!» «Это кто из этих двоих в данный момент чудовище? Этот широкоплечий нахал в зеркальных очках, что стоит возле чистенькой, словно только что из автомойки, кипенно-белой машины, гостеприимно распахнув заднюю дверку, или маленькая девочка, тянущая меня за руку в чужой автомобиль? Вообще не я с ним целовалась, а он со мной. Оправдываюсь, сопротивляюсь напору дочери, как могу». Он все равно для нас незнакомец. Мы даже не знаем, как его зовут. «Дим Димыч меня зовут», — легко отзывается чудовище. Оказывается, расстояние между нами быстро сократилось. И теперь нас с чудовищем разделяет чуть меньше метра. Мы оба вторглись в личное пространство друг друга. А выйти из него почему-то я не могу. Он, по всей видимости, тоже не собирается. Я смотрю прямо перед собой, не находя в себе смелости поднять глаза выше. Взгляд упирается в распахнутый ворот мужской рубашки. Там, на смуглой коже груди, соблазнительно кучерявятся черные волоски. Настолько завлекательные, что хочется заглянуть глубже. Дальше, еще ниже. И вообще, я бы посмотрела на это тело без рубашки. Уверена, там есть что оценить. И потрогать. Господи, откуда у меня такие пошлые мысли? За доли секунды меня то окатывает жаром, то бросает в жестокий холод. Что это? Температура? Я заболела? После мороженого? Непроизвольно облизываю пересохшие губы, закусываю нижнюю. Кадык чудовища дергается вверх-вниз. Я согласна на хомяка и на кошку. В конце концов, собак я тоже люблю. Наши гляделки только не в глаза прерываются дерганием рук. Синхронно опускаем головы на Маришку. «Тебя зовут Дим Димыч? Как в фиксиках?» — округляет глазенки моя девочка. «Где?» — прочистив горло, спрашивает мужчина. «Но в фиксиках, в мультике. Там мальчика зовут Дим Димыч. Ты что, не смотрел?» «Не-а». «У-у-у-у!» С интонацией, будто Дим Димыч, потерянная для общества звено эволюции, протянула дочь и тут же спохватилась. «А я Марина, а это мама Лена». И запрыгала обезьянкой вокруг нас моя неугомонная девчонка. Кто бы мог подумать, что минутой ранее она носом шмыгала. Странно сначала целоваться, а потом знакомиться. Елена. Протягиваю руку мужчине, стараюсь скрыть неловкость. Не удается. В зеркалах, что прячут половину лица этого нахального типа, отчетливо вижу двух одинаковых смущенных девушек. Согласен. Странно. Дмитрий. Улыбается уголком губ и пожимает в ответ уже знакомой лапой ладонью. В затылке слегка заныло от воспоминаний этой ладони на моей голове. И не только затылок отозвался на прикосновение. Легкие снова с радостью приняли понравившийся им аромат и, словно крылья бабочки, развернулись под ребрами, с вожделением прося «Еще! Еще!». Чувствую, как краснею, который раз за день. Иду на рекорд. Надеюсь, стекла у очков нахала действительно темные, и пунцовые щеки мои он не видит. «Можете звать меня Дим Димычем? Прошу». Видимое замешательство с усмешкой добавляет. «Будете долго думать, карета превратится в тыкву». «С чего это вы передумали?» Слежу за скачущей Маринкой. Держу малышку по привычке в поле зрения. «Как же ваша работа? Прогулять решили?» «Подождет моя работа. Есть дела важнее. Марина, запрыгивай». Марине дважды повторять не надо. Стрекоза моя оббегает нас кругом. Запрыгивает на заднее сиденье и скрывается с глаз внутри салона. «У вас нет детского кресла», — возмущенно шиплю Дим Димычу с последней надеждой. В душе отказаться от поездки с наглым незнакомцем. «Это небезопасно. Дочь, вылезай», — приказным тоном обращаясь к дочери. «Не, мам, я пристегнусь», — раздается из салона. «Я ее пристегну», — обещает чудовище. Я не успеваю ахнуть, как вдруг он хватает меня широченными ладонями за талию, поднимает над землей легко, как пушинку, и переставляет на другое место. Сам лезет в машину, сверкая передо мной филейной частью. Красивой, надо сказать, частью, которой я начинаю любоваться, пока она передо мной светит. Быстро оглядываюсь, проверить, не наблюдает ли кто-то за моим нескромным разглядыванием, и снова пялюсь на аппетитные булочки, закусив губу. Интересно, эта задница такая же упругая, как каменные грудные мышцы, о которой я уже имела счастье сегодня отбить ладошку? Готово. Знакомый красивый баритон выводит из неприличных фантазий, и я снова тушуюсь, опуская глаза на свои бежевые туфельки. Надеюсь, Дмитрий не владеет физиогномикой, а то неудобно мне как-то за свои нескромные мысли. Теперь вы. Галантно открывает мне переднюю дверь. Я назад, если вы не против, к дочери. Вообще, я люблю, когда красивые женщины сидят рядом, но если вы настаиваете, то я уступлю. Один раз. Красивые женщины? После того, как поцелуй не сработал, я грешным делом решила, что недостаточно красиво. Этот же тип стоит напротив, улыбится и ждет, когда я сяду вперед. Красивые женщины. А ничего, что он сам как бы не красавец на одну сторону лица. Хотя, судя по тому, что машина у него праворульная, с левого пассажирского сиденья шрамы в глаза не бросаются. И сколько же красивых женщин он катал на своей тачке. Хотя мне какая разница. Сделав вид, что я пропустила красивую мимо ушей, парирую. «А вы самоуверены? Считаете, что будет второй раз?» Задрав подбородок, смотрю прямо в зеркальные очки чудовища, но такое ощущение, будто сама со своим отражением разговариваю. Раздвоившимся и порезанная часть лица мужчины, частично скрытая за стеклами, совсем близко ко мне и не такая страшная на самом деле. Не думаю, что миллион идей вашей дочери реализуем за одну поездку. Мне кажется, этот тип сейчас откровенно издевается надо мной. Растянул губы в кособокую улыбочку, а я не нахожу, что ответить на это. Закатываю глаза и, демонстративно встряхнув головой, сажусь назад, к дочери. «Итак, дамы, куда едем?» Усевшись за руль, спрашивает нас новый знакомый. Стопудов он сейчас смотрит на меня в панорамное зеркало сквозь свои суперские авиаторы. «Прямо!» — радостно визжит Маринка. «Не узнаю своего ребенка. Подменили дочь». «На площадь Советов, пожалуйста, к фонтану». Специально называю адрес за квартал до нашего дома. Не хочу, чтобы Дим Димыч знал наш реальный адрес. «Принято. Пристегнитесь, пожалуйста». Долго вожусь с ремнем безопасности. Расправляю его, ищу защелку, пристегиваюсь, лишь бы не видеть в отражении зеркала водителя. Дмитрий пристегнулся за пару движений и сейчас терпеливо ждет, когда я справлюсь со своим замком. Нервничаю и внутренне ругаю себя за то, что повелась на капризы дочки и этого невыносимого нахала. «Готово!» — звонко оповещает дочка, услышав щелчок. Дмитрий кивает. Мягко заурчав, автомобиль тронулся с места. Дорога не сильно загружена другими участниками движения, но Дмитрий ведет машину осторожно. Я бы сказала, медленно, как начинающий водитель. Через пару минут езды я успокаиваюсь и расслабленно растекаюсь по спинке комфортного сиденья. Водитель у нас опытный, просто аккуратный. Непроизвольно делаю глубокие вдохи. Салон автомобиля пропитан тем самым обалденным запахом, что так понравился моим легким, и не только им. Все тело будто пробудилось, расцвело и запело. «Кайфуем! Сегодня мы с тобой кайфуем!» В животе снова запорхали бабочки. «Предатели!» Узнать бы, что это за афродизиак, зачеркнуто. Туалетная вода. Купить. Веня. Хотя нет, купить себе и просто иногда баловать себя воспоминаниями о сумасшедшем поцелуе с незнакомцем, вспоминать который стыдно, но безумно приятно.